Глава 7. Подозрение о том, что моя дорогая сестренка самым удивительным образом заполучила такие модификации для своего организма, появились у меня еще в начале погони. Среднестатистическими тренировками, да еще и в ее возрасте, добиться столь хорошей физической подготовки было бы крайне сложно, если не невозможно. И обучение в спортивной школе здесь совершенно ни при чем. Да с такими показателями она била бы мировые рекорды только так. Птицей она взлетала на пожарные лестницы в переулках, перепрыгивая по ним через несколько ступеней. Размашистыми прыжками преодолевала балкон за балконом. После ловко карабкалась на крышу, цепляясь обеими руками за ее край и подтягиваясь на заграждениях, в мгновение ока оказываясь наверху. Я старался всеми силами не упускать ее из виду, то повторяя маршрут девушки, то отыскивая способ сократить его. Но если ее способности лишь немного уступали моим, ответ напрашивался сам собой. С большой вероятностью Джина такой же генно-модифицированный человек, как и я. Но как? Почему? Судя по рассказу детектива Кёна, мать, еще будучи беременной, постаралась оградить дочь от каких-либо вмешательств профессора Волкова, нашего отца. Втайне отдала ее на воспитание своим родителям и солгала о самом факте рождения Джины. Тогда каким образом отец сумел внести искусственные изменения в ее гены? Ничего не понимаю. Разве что еще тогда, когда девочка находилась в утробе матери. Насколько же далеко он сумел продвинуться в своих исследованиях, если был способен совершить подобное? И насколько же прогнившим изнутри он был человеком, если так нагло решил испортить жизнь еще нерожденного ребенка? Подбежав к самому краю высокой крыши, девушка собралась уж было совершить очередной прыжок, но замешкалась. Этим я и воспользовался, чтобы подобраться к сестре поближе. Вскинул обе руки, давая понять, что не представляю для нее никакой угрозы. А девушка резко обернулась ко мне, окатив взглядом, полным ненависти, с ног до головы. «Притормози и послушай!» — отчетливо произнес я каждый слог, делая небольшой шаг вперед и продолжая медленно сокращать расстояние с ней. «Я просто хочу помочь тебе, Джина!» Не следовало первым же делом вкидывать информацию о нашем родстве. В таком подвешенном состоянии, на адреналине, она все равно не воспримет мои слова всерьез. Да я и сам бы в это не поверил. Тут нужен был более деликатный подход. «Если тебя преследуют люди Миямото Хидэки, со мной ты будешь в безопасности», — сделал еще один осторожный шаг к ней. «Я обещаю». «Я бросил все, чтобы приехать сюда и разобраться во всем. Еще один шаг. И ты ни в чем не виновата, слышишь? Больше не нужно убегать, не нужно прятаться. Мы вместе можем решить все проблемы, если ты найдешь в себе смелость довериться мне». Закусив губу, девушка лихорадочно переводила взгляд то вниз, то на меня и обратно. Даже отсюда я слышал, как бешено колотится ее сердце. Сделал еще один шаг по направлению к ней, протянул сестре руку. Но Джина, черт ее подери, все равно решила сыграть на своих условиях. А именно, встала на самый край крыши и уверенно сиганула с нее вниз. «Джина!» С криком бросился вперед, но когда свесился с крыши, увидел под ней лишь пустую асфальтированную дорогу. «Нет-нет-нет-нет-нет!» Силился зацепиться взглядом хоть за что-то подозрительное. Любое неосторожное движение внизу, во тьме. Но так ничего и не нашел. Вот же противная девка! Однако останавливаться на достигнутом я не собирался. От меня еще никто не уходил, если я был в состоянии взять нужный след. И уж тем более из-под самого моего носа. Хувон. База банды Рюкай. В северном районе Иватари. В то же время. Стены этого подвала давно уже пропитались запахами сырости и застарелой крови. Догадаться о его главном предназначении было несложно. На низких металлических стеллажах стояли не банки с замаринованными кимчи, а контейнеры с самыми разнообразными инструментами для проведения пыток. Одним своим видом это место должно было вселять страх в сердце человека, спустившегося сюда не по собственной воле. Вот только мужчина, сидящий сейчас на стуле в центре комнаты со связанными за спиной руками, казалось бы, не испытывал его. Лишь ухмылялся, из-под лобья наблюдая за расхаживающим перед ним японцем. Тот, в свою очередь, потирал окровавленный кастет на пальцах правой руки, готовый в любую секунду снова пустить его в ход. «Чем больше ты держишь язык за зубами, тем больше вероятность того, что тебя вынесут отсюда вперед ногами», продолжал давить японец с черно-алой татуировкой китайского дракона на поблескивающей лысине. Необычная татуировка занимала большую часть его головы, беря начало на задней стороне шеи и заканчиваясь клыкастой мордой на правом виске. Как понял лейтенант, это изображение — личная метка членов банды Рюкай. Она была практически у каждого жителя этого коттеджа, даже у женщин. Зато причислить эту обособленную банду к якудза можно только с большой натяжкой. Слишком мало власти, территории и связей. Пусть и амбиции у их босса были, мягко говоря, нескромными. «Я уже сказал вам все, что хотел», — осклабился Джин Хёк, демонстрируя лысому ряды окровавленных зубов. «Но как только сюда заявится Алекс, поболтать с ним у вас получится вряд ли. Он предпочитает методы пожестче. А если с головы Чхве Джина упадет хоть один волосок, вообще разберет тут все по кирпичику». «Ты либо совсем бесстрашный парень, либо конченый», — усмехнулся бандит себе под нос. «Угрожать в таком положении, еще и в таком виде. Посмотри на себя, Джасан Джин. Да ты же без пяти минут труп. Хотя это время можно и увеличить. Личиком-то неплохо вышел. Перед тем, как отправлять тебя в мешок, можно пустить по кругу». Но стоило Джин Хёку в ответ на это снова усмехнуться, мужчина сделал широкий шаг к нему, нагнулся и резко выдернул серьгу из его уха, вместе с тем разорвав мочку. С трудом детектив подавил вскрик, вместо этого плотно стиснув челюсти и шумно процедив воздух сквозь зубы. Кровь из разорванного уха теплым ручейком потекла по его шее, затекая за воротник некогда белоснежной рубашки. Если Алекс направлялся в Иватари, то ждать его прибытия сюда лейтенанту оставалось недолго. Но если парня что-то задержало по дороге, или же он неожиданно решил поменять курс, тогда дела у Джин Хёка действительно плохи. Вести диалог с неизвестно откуда взявшимся на пороге корейцем никто не собирался. Зато выместить на нем свой гнев из-за побега Джины они могли. Вот на лестнице послышались тяжелые шаги, и детектив медленно поднял голову, чтобы встретиться с их источником. «Ну и...» — наконец спустился к ним крепкий мужчина лет 30 со светленными волосами. Правая половина его волос была выбрита, и на голове красовался все тот же китайский дракон. Строгий полосатый костюм незнакомца одет был на голое тело. Под расстегнутым наполовину пиджаком виднелись грудные мышцы. «Откуда взялась наша порнозвездочка, а?» «Кайчо!» — развернулся пытатель на пятках, сложил руки по швам и отвесил мужчине низкий поклон. «Пока еще молчит, только про какого-то Алекса твердит и про то, что он собирается прийти сюда за Джиной. Больше ничего». Разговор между членами банды велся на чистом японском, так что Джин Хёк мог понять лишь пару слов. Зато догадался уже, что в подвал спустился сам Миямото Хидэки воплоти. Глава банды Рюкай и, по совместительству, бывший босс Джины. «Что за Алекс?» — с легкой улыбкой изогнул главарь бровь, неторопливым шагом приближаясь к стулу. «Ну, судя по словам этого Джасён Джина, брат нашей беглянки». «Интересно», — казалось бы, искренне удивился на это Хидэки. «Но у Джины нет ни братьев, ни сестер». Медленно присел он на корточки перед связанным Джин Хёком, заглядывая тому в глаза. Она же бедная сиротка, которой побираться приходится, чтобы выжить в этом жестоком мире. Или сучка лгала? А может, этот ублюдок лжет?» — выпалил пытатель, хватая детектива за волосы и резко оттягивая его голову назад. «Одно ваше слово, Кайтё, и он расскажет обо всем при смерти. Уж я ему обеспечу веселую ночку. Нетерпеливость вводит в убытки Вакагаси», — жестом приказал Хидэки отпустить лейтенанта. «Может, у меня лучше получится». «Так кто же такой Алекс?» — уже на корейском обратился босс к Джинхёку, приторно ему улыбаясь. «Из чего вы оба так уверены, что милашка Джина сейчас у нас? Она работала на тебя, а после внезапно исчезла. Этого достаточно», — в том же тоне ответил ему детектив и сплюнул на пол кровь вперемешку со слюной. «Но ее брат так просто этого не оставит». «У девчонки нет братьев, сладкий мальчик. А даже если бы и были, люди меня окружают верные. Знаешь, сколько их здесь? Как бы Алекс, на которого ты так уповаешь, не оказался бы на твоем месте, в этом самом подвале, спиной к тебе». И все-таки он уже на полпути к тому, чтобы спалить тут все дотла. Не сумели его слова стереть надменную улыбку с лица Джинхёка. «А знаешь, сладкий», — выпрямился Хидэки и потрепал лейтенанта по взъерошенным волосам. «Ты мне нравишься. Есть в тебе что-то такое», — начал было он, но просто вздохнул. «Да и зачем портить такое хорошенькое личико?» «Вакагаси», — лениво обернулся он к подчиненному. «Зачем испортил?» «Как насчет немного поиграть, а?» Вновь повернулся босс к своему пленнику, и в глазах его загорелся озорной огонек. «На самом деле, мне нравится много русских вещей. Водка, девушки. Но если говорить об излюбленных увлечениях, то это...» Медленно достал он из-за спины новенький револьвер. «Русская рулетка!» Джинхёк шумно сглотнул, пусть и не собирался ничем выказывать своего страха. «Давай сделаем так, сладкий!» — довольно продолжил Хидэки. «В этом барабане...» — тут же откинул он барабан и крутанул его, наглядно демонстрируя сказанное. «Три патрона. 50 на 50. Как говорится, ни тебе, ни мне. Выживешь? Я поверю тебе на слово и дам твоему Алексу возможность спасти твою задницу. Посидишь пока в каморке. Небольшой, правда, но сможешь прилечь, когда захочется, и привстать, когда расхочется прилечь. Ну а если не повезет, то такова судьба, парень. В каком-то смысле я фаталист. Вот поэтому мне так понравилась эта замечательная игра». Детектив судорожно вздохнул, как только к его лбу плотно приставили дуло револьвера, заряженного тремя патронами из шести, но все же заряженного. Какова вероятность того, что он сейчас не выстрелит? «Вот такая мордашка мне нравится еще сильнее», — прокомментировал Хидэки то, как поморщился лейтенант в ожидании выстрела. «Ох, папочка, а вдруг еще секунды, и мне вышибут мозги? Как же несправедлив этот мир!» «А все потому, что не стоит совать нос куда не следует, сладкий. Вот так вот». Хувон, окраина района Анджин, в то же время. Только после того, как преследователь скрылся из виду, Джина нашла в себе силы покинуть укрытие и поковыляла прочь из переулка. Хоть боли девушка не чувствовала, только общую слабость и головокружение, но падение с крыши на уровне 4-го этажа бесследно для нее не прошло. Неприятные ощущения в левой ноге говорили либо о вывихе, либо о закрытом переломе. На руках остались кровоточащие ссадины, к которым, немного погодя, добавятся синяки. И, разумеется, в больницу ей путь заказан. Лишь бы успеть добраться до врача, который уже не раз выручал и ее, и членов ее отряда. За хорошую плату он не только подпольные пластические операции делает, но также позволяет оправиться от тех ран, с которыми желательно не светиться в медицинских учреждениях. Основная проблема состояла в том, что врач этот проживал в пределах района Иватари, возвращаться в который у Джины не было никакого желания. Но других вариантов не было тоже. Придется просто соблюдать осторожность и почаще оглядываться. Может, тогда получится проскочить мимо банд незаметно. Девушка понятия не имела, к кому из них принадлежал парень, гнавший ее через несколько кварталов. Знакомы они не были, а значит, это лишь потенциальный охотник, от которого следует держаться подальше. Только и всего. Выбравшись наконец-то из темного переулка на тротуар и пониже натянув капюшон, вымазанный в грязи толстовки, Джина застыла в нерешительности. Последний автобус ушел прямо из-под ее носа. Попутки — тоже не вариант. Кто пустит ее в салон личного автомобиля в таком виде? Можно было попытаться поймать такси и оплатить поездку купюрой в 50 тысяч вон. Но не вызовет ли это подозрений? «Эй, Джина!» — окликнули ее откуда-то справа. И, вздрогнув, девушка резко обернулась. «Не знаю, кем был тот обходительный молодой человек», — раздался насмешливый голос уже слева, а перед беглянкой подвиск шин притормозил невзрачный черный седан. «Тот парень, оравший твое имя на весь район. Но спасибо ему, что ли, за проделанную работу». Паника на долю секунды промелькнула в глазах Джины, но нарисовать в голове путь отступления она уже успела. Вперед прыжок на крышу автомобиля, затем на проезжую часть. Машин в это время не так много, она с легкостью перебежит на ту сторону, несмотря на травмы. Однако удар по голове сзади не дал плану реализоваться. Никакой боли, только сильная вибрация в области затылка, от которой перед глазами сначала все закружилось, а затем плавно погрузилось во тьму.